Глава 25. Сделка. Проводив Монгера через заднюю дверь, я постоял немного на краю двора. Остатки дня тонули в тяжелом узоре туч над звонницей церкви святого Иоанна Крестителя. Небо было темнее обычного для этого часа. Близилась буря. Вернувшись в трактир, я остановился во мраке заднего коридора, погруженный в мрачные думы. Я размышлял о холодной жестокости Файка и его жертвах, о докторе Мэтью Борроу и о страданиях, с которыми ему приходилось жить, просыпаясь каждое утро с воспоминаниями о жене, о том, как она стояла в зале суда, отворачивая от него застывшее, бледное лицо. Он никогда не увидит ее глаз. Никогда не увидит. Страдания человека без веры. Никаких надежд на то, что их взгляды встретятся когда-нибудь снова на небесах. Но Борроу продолжал работать, сражаясь бессонными ночами за жизнь других людей, даже ценой собственного здоровья. Возможно, он вообще не задумывался над тем, что работа вгонит в могилу его самого. Образ доктора, стоящего в дверях дома в переулке у церкви, не выходил из моей головы. Уязвимый, бледный человек во мраке крайней несправедливости. Его дочери была уготована судьба ее матери руками ее же убийцы. В трактире Джордж теперь наступило молчание. Крестьяне поспешили вернуться домой до начала бури. Ковдрей, скорее всего, заперся с кухаркой на своей половине, и только одна Нелл Борроу скиталась где-то далеко под грозовым небом. Я поднялся по темной лестнице, на пару мгновений остановился перед дверью Дадли, прислушался и, ничего не услышав, вошел в его комнату. Едва дверь закрылась за мной, я ощутил движение воздуха. В зеленоватом свете оконного переплета мелькнула рука, блеснув серебром длинного тонкого клинка. Его острие застыло в футе от моего горла. На короткий миг время для меня будто замерло в сверкающем ужасе. Пахнуло болезненным потом. Боевой клинок дрогнул, едва не коснувшись моей кожи на подбородке. Затем шпага со звоном грохнулась на пол, и в кромешной темноте комнаты раздался глухой стук от падения тела на постель. — Черт, Джон! Мог бы и постучаться! Я перевел дух. — Думал, ты спишь? Должно быть, он даже с оружием в руке испугался больше, чем я со острием клинка у груди. Телесная немощь была в новинку Роберту Дадли. «Больше не могу спать. Дурные сны пожирают меня, как только я закрываю глаза. Голова, как пушечное ядро». «Ты что-нибудь ел?» «Немного бульона, вкус будто моча». «Как горло? Лучше. Немного, наверное, не знаю. Ненавижу эту клетку, напоминает мне Тауэр. Ты не привел с собой свою докторшу?» «Нет, она...» «Что?» «Неважно». «Конечно, сейчас это было важно. Важнее всего на свете». «Надо зажечь свет», — сказал я. У меня сводило желудок от голода. Тайный разговор с кузнецом слишком затянулся. Подойдя на ощупь к окну, я отыскал там две свечи на подставках, спустился со свечами назад в зал, где мы сидели с Монгером, и зажег их от каминного огня. Вернувшись в комнату Дадли, поставил одну из них на окно, вторую на столик возле постели. «Я не глухой, Джон!» Он сидел прямо, прижавшись к высокой передней спинке кровати и подоткнув за спину сложенную вдвойне подушку. Шпага, убранная в ножны, лежала у него на коленях. «Значит, ты слышал, что убийца объявлен в розыск?» «Поспешник сатаны!» «Робби! Этот человек видит ведьм и колдунов под каждым, и он заблуждается!» Ответить на это было непросто. Я присел с краю постели и вгляделся в белесое испарение свечного пламени. Рассказал о Кейт Борроу, о том, что произошло с ней. Дадли подался вперед. Исхудалое, в пятнах лицо, растрепанная борода. Он выглядел теперь старше своих лет. Простой человек, лишенный всяких изысков, притворства и положения. «Он считает, что твоя докторша ведьма. Дурная наследственность? Разве это недостаточное основание?» По правде говоря, он повесил ее мать вообще без каких-либо оснований. «Хочешь сказать, то, что сделали с Мартином Лидгоу, недостаточное основание? Его убийство похоже на случайную драку, на ограбление? Что с тобой? Налицо все признаки ритуального жертвоприношения. Ты сам все тщательно осмотрел!» «Да, но кровавая жертва, Джон! Это сделка, цена, которую платит волшебник, заклиная демона!» «Только в теории!» «Да, я знал эту теорию, изучив подробности ритуалы, описанные в ключе Соломона и магических книгах папы Гонория. Все заклинания предполагали принесение в жертву петухов и прочих домашних животных. Люди верили в то, что сила пролитой крови способна вызвать не совсем тех ангелов, общение с которыми так жаждал я. О, Гластонбери, думал ли я, что отыщу тут ответы на мой самый сокровенный вопрос? Возможно. Тогда я об этом не знал. Все казалось слишком сложным, запутанным, скрытым от глаз. Однако Дадли, собравшись наконец с мыслями, не отступал. «Разве кое-кто не счел бы принесение доброго человека в жертву дьяволу или демону разрушения в некогда святом месте, очень святом месте, действенным для того, чтобы навлечь смерть?» Едва ли я мог отрицать, что ритуальная жертва, принесенная в Гластонберийском аббатстве, вполне могла считаться подходящей для этой цели. Я вспомнил о маге Грегоре Виздоме, лекаре которого нанял лорд Нелвилл, чтобы совершить убийство с далекого расстояния. Это убийство стало, пожалуй, самым известным случаем последних времен, и подобное злоупотребление магией происходили повсюду вокруг нас. Я вспомнил, как оплавилась свеча на губах Мартина Лидгоу. Было ли это только игрой моего воспаленного воображения? Или свече намеренно придали форму дьявольского холма? И предполагаемая жертва? Сам Файк? В отмщение за жизнь ее матери. Не видно, чтобы это сработало. Дадли неодобрительно фыркнул. Значит, не сработало. Или пока не сработало, о боже. Как бы мне не хотелось, чтобы убийцей оказалась женщина, лечившая меня от лихорадки. Единственное, чего я хочу, чтобы убийцу Мартина поскорее нашли. Мне все равно, как это сделают, и чтобы мы убрались из этого паршивого городишки. А как же кости Артура? Дадли не ответил. Кто обвинил бы его в таком состоянии после всего, что случилось, в том, что он забыл о цели нашего путешествия? Скажи мне, что ты думаешь вот об этом? Спросил я, вынув из кармана письмо Бланш Перри и поднеся его к свече на окне. Восточный край неба озарила вспышка белого света, и вскоре до нас докатились первые тихие раскаты грома.